Что ж, Виталий Сергеевич, это большой успех. Поздравляю. Генерал Стравицкий вложил отчет в зеленый файл и улыбнулся. «Ваши работы довольны на самом верху», — он многозначительно показал пальцем в потолок. «Будете представлены к ордену. И напишите предложение по награждению отличившихся бойцов». «Да все отличились, товарищ генерал», — пожал плечами Карпенко. «Значит, на особо отличившихся», — уточнил Стравицкий. «Есть?» — Карпенко встал. «Разрешите идти?» Но вместо ожидаемого «идите» советник президента произнес совсем другое. «А что там за история с отрезанными головами?» — спросил Стравицкий, пристально глядя в глаза командира меча. На лице Карпенко не дрогнул ни один мускул. «С какими головами?» Стравицкий продолжал буравить его пронзительным взглядом. «С теми, которые были подброшены белому шейху. Головы его ближайших сподвижников. Об этом меня спрашивали и на самом верху». Он снова указал в потолок. Карпенко пожал плечами. «Мне об этом ничего не известно. Похоже на разборки среди террористов. У них принят такой метод расправы». Стравицкий испытующе смотрел ему в глаза, будто пытался загипнотизировать. Карпенко спокойно, не моргнув, выдержал этот взгляд. «Ну ладно. Теперь о следующем задании». Советник вытащил из ящика стола довольно толстую картонную папку с размашистой надписью синим фломастером поперек обложки. Карпенко прочел перевернутые буквы. «Тиходонская УТГ». «Изучите эти материалы и доложите план действий. Похоже, мы имеем дело с новым видом преступности, против которой бессильны и законы, и традиционные методы милиции и спецслужб». Командир меча взял папку. «Разрешите идти?» «Идите». Хозяин кабинета проводил гостя до двери, крепко пожал руку и в последний момент спросил. «А как вы думаете, если бы не эти головы, Аль-Хакати отпустил бы заложников?» Теперь Карпенко очень внимательно посмотрел в глаза куратора группы. «Думаю, 50/50. Случайное обстоятельство сыграло нам на руку». Когда дверь за ним закрылась, Стравицкий покрутил головой и чему-то усмехнулся.